8 декабря. Купил новый билет. Не хочу, чтобы родители знали, когда я вернусь в Россию. Полечу с пересадками в Петербург. Думаю, что еще не скоро решусь показаться в Москве. 2 дня провел в Чикаго, жил в хостеле. Удивительно, за все это время ни разу не подумал заехать в кампус, даже если оказывался на коричневой линии метро. Перед отлетом отправлю письмо шерифу графства Вернон. Расскажу про сверток. Нельзя, чтобы он там так просто лежал. Думаю, шериф разберется, как с ним поступить. Высчитал, что денег хватит месяца на 4. Первое время в Питере поживу в хостеле, потом буду снимать квартиру. И нужно будет сразу найти работу. Любую, лишь бы платили. А там уж на месте решу, как жить дальше. Главное, что сейчас мне легко. Теперь все зависит только от меня, и мне это нравится. Нравится, что я начинаю новую жизнь и могу быть кем угодно. А главное — быть самим собой. Написал письмо родителям. Сказал им правду. Попытался честно объяснить им все, что здесь со мной случилось. Не знаю, поймут ли они, но это уже не важно. По крайней мере, теперь я честен с ними. Эшли права, нет смысла прятаться от прошлого. В этом нет никакой свободы, одна трусость. Страх — удел рабов. Честному человеку бояться нечего, как бы пошло это ни звучало. Да, Эшли права. Свобода в движении к тому, что тебя ждет впереди, а не в бегстве от того, что осталось сзади. Я так и написал родителям, и впервые не переживал из-за того, что отец этого не поймет. А еще я написал, что сам виноват, ведь мне никогда не хватало смелости рассказать вслух о своих переживаниях. Кто знает, как бы сложилась моя жизнь, если бы я еще в школе поверил в себя и в свое право выбирать собственный путь. А главное — сражаться за него. Впрочем, сейчас меня это волнует меньше всего. Это была бы другая жизнь другого человека. А мне нравится быть собой. И я точно знаю, что все сложилось именно так, как и должно было сложиться.